Проснулась Хелли от того, что ее целенаправленно раздевали, причем весьма умело справляясь с застежками. «Алекс, ты чего на нее намотала? Как она, по-твоему, дышать будет?» — послышался недовольный голос Дэйва, и Хел открыла глаза. «Привет, мелкая. Ты спи, я ссадины обработаю, чтобы заживали быстрее». Она села, позволив приятелю стащить комбинезон до пояса, снять с нее эластичные бинты и снова легла. Дэйв смазывал синяки чем-то розовым с приятным запахом, и боль постепенно отступала. На койках сидели стилет и бес. Алекс уже смыла грим, зато на ее скуле поблескивало то же вещество, которым теперь Дэйв смазывал Хел. И что дальше? Стилет обращался к Алекс, видимо, возобновляя прерванный разговор. А дальше Дайт Мертвяк предложил Хел вступить в его команду, если она закончит обучение. Мура произнесла Алекс. Повисло молчание. Затем стилет, чуть повысив голос, позвал. «Хел, ты не спишь?» «Поспишь тут». «Хел, чего там произошло? Растолкуй своими словами». Наемница зевнула, лениво наблюдая, как Дэйв стягивает с нее теперь уже нижнюю часть комбинезона. Потом ответила. «А чего произошло? На Алекс напали наемники третьего чего-то там. Когда он Лекси ударил, я думала порвать их всех. Не знаю, как сдержалась. Глупо, они же сильнее, но желание убивать было огромным». «Хорошо, что сдержалась», — серьезно произнес бес. «Дайт вас обеих порвал бы голыми руками. Странно, что пожалел». «Не стал бы он убивать». Алекс усмехнулась. «Он не идиот. Да и не убивает женщин. Поиздевался бы, да и отпустил. Видел же, что в Сиап. Значит, на задание идем». «Дайт мертвяк, не скорите, это факт». Стилет смотрел на Хел, и под его задумчивым взглядом наемница поежилась. «Хелли, что он такого в тебе увидел, что позвал в команду?» Немного поразмыслив, девушка ответила. «Он тоже с Эссиеном занимался и потому определил мое состояние сразу, как какой-то боевой транс третьей степени. Я сама не в курсе, как это и вообще с чем это едят, но возникает ощущение полного выброса адреналина. Кажется, что все замедляется, а я становлюсь быстрее и сильнее. Приятное ощущение, мне нравится. В общем, от этой моей способности слюни текут и у Сейсиена, и у Руслана с Джаем. Один Адыр не в восторге. Потом, когда это чувство утихает, появляется слабость, голова чуть кружится. А так нормально». Боевой транс. Дэйв на мгновение прервал спасение ее тела от ссадин и синяков, потом неожиданно сильно надавил на мышцы икр. «Я и смотрю, что у тебя все тело напряжено. Думал, после ночи с учителем. И зрачок расширен еще. Хотя странно, только проснулась ведь, а здесь светло. Деточка, а ты с секретом?» «Ага». Хел зевнула и уселась поудобнее, собираясь уснуть снова. «Хел, мы взлетать будем, пристегнись». Бес встал, потянулся и вышел из каюты. За ним последовала Алекс, а Стилет и Дэйв улеглись на койке и тщательно пристегнулись. «Алекси?» — удивленно спросила Хел. «Она второй пилот», — зевая, ответил Стилет. «Страхует на взлетах. Все, я спать». Хел, глядя на Дэйва, перетянулась широким ремнем и, повернувшись на бок, уснула. В какой-то момент навалилась тяжесть, потом тошнота, но просыпаться сил не было. Ее разбудил мощный храп, от которого, казалось, тряслись стены. Подскочив, Хел увидела раскинувшегося беса, который совершенно наглым образом храпел, а больше никого в каюте не было. Спрыгнув с койки, наемница надела длинную майку, оставленную, по-видимому, Алексой, и потопала в рубку управления. Еще в коридоре услышала смех и с улыбкой пошла быстрее. Лекси сидела в широком кресле перед мигающим пультом управления и весело что-то рассказывала. Перед ней был прозрачный купол, и казалось, что звезды мелькают, пролетая мимо. Стилет с Дэйвом сидели в креслах у стены. Рядом с ними виднелось еще одно свободное кресло, но Хел села рядом с подругой. «Выспалась?» — поинтересовался командир. «Вроде того». Хел прислушалась к очередной руладе беса. «Он всегда так спит?» «Только если выпьет. Именно поэтому мы обычно дрыхнем, пока бес ведет. Потом спит он». Дэйв встал, подошел к Хел, приподняв лицо за подбородок, вгляделся в зрачки. «Ну, все, норм, мелкая, жить будешь». В этом я и не сомневалась. Хэл дернула головой, освобождаясь. «Дэйв, а что такое боевой транс третьей степени?» «Да чтоб я знал!» Дэйв вернулся к стилету. «Это такая призрачная, толком неизученная величина к преподам с расспросами. Но вообще обычно такое состояние достигается при помощи стимуляторов, а если тело способно войти в транс само, то это здорово, тут не поспоришь». «Ясность, что ничего не ясно». Хэл хмуро посмотрела на панораму звездного неба. Алекс взглянула на нее, протянула руку, потрепала по коленке. «Хэлли, смотри на жизнь проще и вообще улыбайся чаще». «Я и смотрю». Почему-то наемнице было грустно. «Космос — это всегда так красиво». «Не-а. Мы сейчас на подлете, поэтому идем в обычном режиме на кристаллах. А основную часть пути летим на черных». «У беса спросишь. Я не Лишсенга, не смыслю в этом. Летим и летим. А как летим — не мое дело. Кстати...» Блондинка обернулась к стилету. «Ждем инфу к размышлению». Стилет загадочно улыбнулся, долгим взглядом посмотрел в космос и начал рассказывать. «Заказ на верховного жреца Ларканы. Все достаточно просто. Приземляемся в космопорту, оттуда своим ходом добираемся до питомника Скер. Для нас готовы специально обученные Скер, которые способны летать в грозу. Дальше добираемся до главного храма, или как там называется, Ателонг. Проникаем, убиваем, сматываемся. Главное заказчика не засветить. Но это в общих чертах, основной инструктаж на месте. Алекс, ты и Хэл прикрываете, обе будете среди младших жриц. Ларкана давно в составе торговых путей, поэтому там межмирный язык, проблем не возникнет. А в чем проблемы возникнут, поинтересовалась Алекс. Проблема в том, что заказчик не в курсе, почему 6 команд до нас не справились с заданием. Их судьба неизвестна. Прорвемся, нам не впервой. Стилет, Хэл глубоко вздохнула. А за что этого жреца убивать? Вот об этом лучше не думай. Бес вошел в рубку управления, широко зевнул, и Алекс испарилась с его места. С пробуждением, усмехнулся стилет. Хэл, мы не вникаем в суть заказа, но по идее дело в том, что правитель Ларкана Герес Дурлек хочет торговать напрямую с другими планетами, а жрец Агитарн выступает против, ибо жрецы контролируют торговлю. Религия у них такая. В общем, все как и всегда. Замешано на деньгах. Привыкай. Хэл не совсем поняла и переспросила. А разве деньги достаточный повод для убийства? 4 пары глаз изумленно уставились на нее. Первым заговорил бес. Мелкая, тебя в детстве головой часто роняли? Хэл, мы наемники. Не забыла? Дэйв неуверенно рассмеялся. «Или это шутка?» «Нет». Стилет внимательно смотрел на девушку. «Она не шутит. Она не понимает. Хэл, из какого питомника тебя к нам бросили? Ты хоть убивала раньше?» Хэл вздрогнула и ответила. «Да». «Скольких?» — поинтересовалась Алекс. 8 человек». Хэл почувствовала, как ее замутило, и, отвернувшись, посмотрела на звезды. «Кажется, я принял поспешное решение». Тихо произнес стилет. «Хэл, может, останешься на корабле?» «Нет». Сероглазая наемница улыбнулась. «Все равно нужно учиться. Я вижу, что с моей моралью в вашем мире придется тяжело. Будем менять». «Мораль?» С усмешкой спросила Алекс. «Нет, мир», рассмеялся стилет. «Может и мир». Девушка с грустью посмотрела на приближающуюся серо-зеленую планету. Ночь, глухие раскаты грома и яркие вспышки молний. Они летели больше часа, лавируя среди грозовых облаков. Скер обладали странным запахом, крайне неприятным, сладковато-приторным запахом гниющей плоти. Впрочем, это было неудивительно, если учесть, что основным их рационом являлась вонючая рыба. Когда они проходили по питомнику мимо разлагающихся останков огромных рыбин, Хэл старательно прикрывала нос. Сейчас Алекс и Хэл были в белоснежных туниках до пят, на запястьях, шее, в ушах и даже на щиколотках поблескивали массивные золотые украшения. Если так одевались все младшие жрицы, не возникало сомнений, почему верховный жрец не хочет отдавать прибыльную сферу. В серьги встроили передатчики, браслеты наемников скрыли под массивными золотыми украшениями, Поверх туник накинули пластиковые накидки, чтобы запах скер не выдал их в храме. «Мы на подлете», — послышался в ушах голос стилета. Сотни огней освещали огромное здание из красного полупрозрачного камня. Дворец сиял и переливался под струями воды. Впереди шел дождь, а наемники еще летели там, где падали первые капли. Хел вглядывалась в сумрак, вспоминая план дворца, который стилет заставил девушку заучить наизусть. А сама идея нападения была проста. Алекс убивает жреца, Хел страхует Алексу, Дэйв на подхвате, стилет и Бес прикрывают. Иначе не получалось. Хел и Алекс вполне могли сойти за младших жриц, а вот остальным приблизиться к Верховному было невозможно. Закрыв глаза, наемница словно увидела перед собой карту с красными маячками их боевой пятерки. Все было продумано и распределено, напрягали лишь слова стилета, действуем согласно обстоятельствам, как и всегда. Хел не являлась профессионалом, но для нее было очевидно, подготовка к заданию не на уровне. «О чем задумалась?» — спросил стилет, подлетев ближе. «О нас». Хел отвечала в микрофон, прекрасно понимая, что сквозь шум ветра парень ее не услышит, как, впрочем, и она его. В этих условиях проще было пользоваться передатчиком. Стилет уверенно сидел на скер, удерживаясь лишь ногами, в то время как остальные держались из-за ширек у основания седла. На командире боевой пятерки красовался черный сиап, на лице маска, типичный костюм наемника на задании. Дэйв и Бес оделись так же, и только они с Алекс в серых пластиковых комбинезонах смотрелись несколько нестандартно. Вероятно, эта мысль пришла в голову и стилету, потому как наемник, посмеиваясь, переводил взгляд с Хелли на Лекси и обратно. «И вот что я тут подумал», — начал стилет. «Вы сейчас похожи на сборщиков отбросов». А затем уже серьезно заметил. «Хел, держи эмоции под контролем. Действует Алекс, и только Алекс. Ты страхуешь, не более». «Поняла, не переживай за меня». Хел посмотрела на приближающийся дворец. «Из чего он построен?» «Ты любопытная», — стилет улыбнулся. «Это криолит, местный камень. Он полупрозрачный, если его не обрабатывают аскадом. Вот видишь крышу? Ага». Хел взгляделась в красное нечто, отдаленно напоминающее треугольную черепицу, но таких огромных размеров, что различались эти детальки на крыше даже с огромного расстояния. «Так вот, это тоже из криолита, но обработанного. Плотный, герсенгом материал, не пробить сразу. Но с другой стороны, такого больше нигде нет». Командир взглянул на подчеркнуто спокойное лицо девушки и, переключив передатчик, тихо спросил. «Хел, ты боишься смерти?» Росчерк молнии озарил слабую улыбку на ее накрашенном лице. Последовавший за вспышкой гром приглушил нервный смех. Хел молчала несколько мгновений, но все же ответила. «Почему ты спросил?» «Я все никак не мог понять, почему Дайт Мертвяк предложил тебе членство в их команде. Теперь понял. Ты, Сайсиен и Дайт, вы похожи одним. Слишком хотите умереть, чтобы бояться смерти, и в то же время слишком горды, чтобы позволить себе подохнуть. Ты так и будешь играть со смертью, малышка». И, отвернувшись от Хел, скомандовал всем остальным. «Следите в оба. Сдается мне, тут кроме нас есть еще наемники. Если заметите дотарцев, сваливаем». Хел кивнула в ответ, как и все остальные, хотя понятия не имела, кто такие дотарцы. Зато теперь однозначно поняла, что от Алекс не отступит ни на шаг. «Хел, направляй своего скер за Лекси». Стилет, как всегда, держал все под контролем. Хел чуть сжала бока птицы коленями, ощутив уже привычную дрожь в мышцах. Почему-то все были уверены, что она с первого же раза научится управлять этим белоснежным и безумно вонючим созданием. Она действительно научилась, да и выбора особенно не было. Чуть нажав на основании шеи птицы, управлять было несложно, заставила пернатую лететь вниз. Лекси обернулась, помахала ей, привлекая внимание, указала на стену. Наемница поняла, что придется прыгать, и это не обрадовало. Стараясь повторять все движения блондинки, Хел посадила скер на стену, хлопнула тварь по шее, отдав таким образом приказ взлететь, и спрыгнула, стараясь попасть на поверхность широкой ограды дворца. Лекси приземлилась грациозно на обе ноги, а Хел промахнулась и едва успела ухватиться за стену, ободрав при этом и тонкий сиап, и перчатки. «Эх ты!» — Алекс подала руку, помогла забраться. «Тренировки, малышка, тренировки и еще раз тренировки. Тебе необходимо развивать координацию». «Спасибо!» Хел вскочила на стену, взглянула на ободранные перчатки и порадовалась, что пострадали только они, а не руки. «Куда теперь?» Лекси подмигнула и тихо произнесла. «Ты девчонка еще, но на будущее мягче реагируй на критику». Алекс быстро пошла по стене туда, где виднелись крыши дворцовых пристроек. Она не боялась, что их заметят. Серые сиап надежно скрывали сумраки и даже всполохи молний не делали наемниц заметными. Хелли пошла следом, стараясь ступать столь же бесшумно. Из дворца доносились заунывное пение и грустная мелодия. Похоже, там проходило коллективное блеяние гимнов. Спрыгнув со стены на крышу, Лекси обернулась, дожидаясь Хел, и наемница поторопилась. Балансируя на краю крыши, они добрались до смотрового окошка. Алекс ловко открыла его и прыгнула первой. Дождавшись тихого свиста, прыгнула и Хел. Едва поднявшись, начала, следуя примеру подруги, снимать серый сиап. Алекс одобрительно кивнула и, забрав у девушки пластик, бросила его на остатки собственной одежды. Через мгновение белое пламя беззвучно пожрало то, что служило им накидками. «Мы не имеем права оставлять следы», — пояснила Лекси. «Начинаем». «Начинаем что?» — переспросила Хел. Поведя обнаженными плечами, Алекс сексуально улыбнулась. «Каждый раз на задании я испытываю наслаждение. Тебе тоже понравится, Хелли. Это как жить. Со временем начинаешь жить именно на заданиях, когда накал эмоций и вкус опасности пьянят сильнее объятий мужчины. Хел, не смотри на меня, как на больную», — обиженно прикрикнула Алекс. «Мы идем развлекаться. Именно так это и воспринимай». «Уверена? Абсолютно». Наемница прогнулась, разминаясь. «Дело простое, Хелли. Маскируемся под жриц, пробираемся к Верховному, и я аккуратно его снимаю. Главное, чтобы смерть выглядела карой небесной. В этом случае нашу оплату увеличат втрое». «Ясно». Коридоры вели в другие коридоры. Стены, серые, полупрозрачные, отражали их фигуры в белоснежных одеяниях. Золотые браслеты оттягивали руки, цепи на шее раздражали. Хел вообще все раздражало. Эти коридоры, эта ситуация, но особенно заунывное пение внизу. Ступеней не было, просто коридоры плавно уходили вниз, видимо, обвивая центральный зал. Лекси молчала, и, прислушавшись к звуку их собственных шагов, Хел поняла, почему. Коридоры усиливали любой звук в десятки раз. Алекс обернулась, на лице ее не было и тени улыбки. Наемница догадалась, что-то идет не так. Некоторое время Лекси продолжала молча стоять, к чему-то прислушиваясь. Обернувшись к Хел, повторно указала на браслет. Та подключилась к связи. «Тут мстители!» — послышался голос стилета. «Вижу двоих, мастер и ученик. Задание отдает гнилью. Отходим». Хел и Алекс переглянулись. Отход представлял некоторую сложность. Скерта уже улетели. Лекси указала вниз, Хел кивнула. «Придется пытаться выйти через главный вход. Они в одежде младших жриц, так что это может сработать». И наемницы продолжили спуск. На нижнем уровне сквозь стены коридора просвечивали тысячи огней в главном храме. Виднелись белые группки жриц и серые жрецов, отчетливо просматривалась ярко-красная мантия Верховного. Ритуал был в разгаре. Еще один виток коридора, и то, что Хел украдкой разглядывала сквозь полупрозрачные стены, предстало перед глазами. Главный храм Ларканы оказался огромным. Сводчатый потолок, словно украшенный полупрозрачными балками, поддерживаемый тончайшими колоннами, сверкал, отражая свет тысяч светильников. Сами светильники удивляли. Маленькие конусы, в которых дрожали белоснежные сгустки света. Она даже остановилась, разглядывая сверкающие конусы, но Алекс дернула за рукав, привлекая ее внимание. Как оказалось, не зря. К ним торопливо шли четверо жрецов в серых хламидах. Приблизившись, первый чуть склонился и зло прошипел. «Вы нарушаете ритуал, сестры!» После чего указал, как пройти к Верховному. Сохраняя молчание, наемницы двинулись в указанном направлении. По связи прозвучало забористое выражение стилета и затем тихий приказ не атаковать. Они с Алекс медленно, стараясь сохранять степенный шаг, двигались в группе заунывно поющих служительниц культа в таких же одеяниях. Хелл с трудом заставила себя опустить голову и смотреть в пол. Встав в строй роскошно одетых младших жриц, они синхронно раскрыли рты, имитируя пение, но Хелли, не удержавшись, взглянула вперед. Они двигались к центру. Там находился черный плоский камень, к нему была прикована тоненькая обнаженная девушка. Именно это бросилось в глаза. «Жертвоприношение», — мрачно подумала наемница, — «чертово жертвоприношение». Девушке на черном камне было от силы 15. Маленькая, хрупкая, по-юношески длинноногая, дрожащая от ужаса. Страх зиял в ее распахнутых темных глазах, но ни слез, ни криков, ни просьб не было. С трудом оторвав взгляд от жертвы, наемница взглянула на верховного жреца Ларкана, немолодого, подтянутого, явно сильного человека в длинном ярко-красном хитане. Поверх красной материи сверкали толстые золотые цепи, а золотой пояс подчеркивал торс и давал понять, что мужчина не обзавелся животом. Хелл невольно сравнивала главу религии Ларканы и того правителя, который наставлял их перед заданием. Жрец был властным, сильным, явно тренированным, а правитель толстым, неприятным и с одышкой. Неудивительно, что один завоевывал власть авторитетом и религией, а второму ничего другого и не оставалось, как использовать подлые методы, то есть нанимать убийц. Пение из-за унывного становилось угрожающим, все взгляды были направлены на беззащитную жертву, прикованную к черному камню, и, пользуясь этим, Хелл рассматривала окружающее. Круг из жриц, одетых в белоснежное, плотно обступил алтарь. Ближе к месту жертвоприношения стояли увешанные золотом старшие жрицы, а за ними младшие, включая и их с Алекс. Вокруг жриц – круг жрецов в серых хламидах. На возвышениях у стен храма виднелись разодетые в золотое, пурпурное, синее представители знати, которые с интересом следили за действом. Уроды! Внешне Хелл подпевала жрицам и сохраняла восторженное выражение лица, но мысли контролю не поддавались. «Чтоб вас всех Дерсенг сожрал!» Размышление прервала Алекс. Словно невзначай прикоснувшись к руке девушки и сжав ее мизинец, она дала приказ об отступлении. Хелл с удивлением посмотрела на подругу. Лекси взглядом указала на одну из колонн и повторила приказ. Посмотрев в указанном направлении, Хелл ничего не увидела, но возражать даже не подумала. Отступив, наемница позволила Алекс пройти себе за спину, затем сделала шаг назад, все еще не разворачиваясь и стараясь не привлекать к себе внимания, но что-то пошло не так. Сдавленный крик Лекси вынудил наемницу вздрогнуть и украдкой обернуться. Алекс стояла, зажатая между двумя странными лысыми темнокожими тварями с ярко-зелеными глазами. Один из гуманоидов рванул белую тунику и выхватил жижку. Лекси обнаружили, а Хелл нет. Стилет неоднократно инструктировал, как вести себя в подобных случаях. Стоять, смешаться с толпой, бежать, выжить. Она и стояла, не двигаясь, пока Алекс тащили к верховному жрецу. Стояла и молчала, когда твари сдирали с наемницы украшения и белую одежду, под которой были короткие черные шорты и майка, а также пояс с двумя джишками. Точнее, уже с одной. Стояла и сдерживала слезы, когда верховный жрец хлестко ударил Лекси по лицу с такой силой, что наемница упала. Поднималась она с трудом. «Хелл, не выдавай себя!» — раздался в ушах четкий приказ командира. «Тебя не засекли. Мы ее вытащим в любом случае». Почему-то, когда жрец ударил Алекс повторно, картинка стала смазанной, словно размытой, и Хелл украдкой смахнула слезы. Девушка все ждала, что вот сейчас появится бес или стилет и спасут Лекси, что они не позволят. Последовал третий удар. Из губ Алекс потекла струйка крови. «Хелл, тебе нужно уходить», — послышался напряженный голос стилета. «Поднимайся тем же путем, которым пришли. Мы ждем». Она не пошевелилась, продолжала смотреть. Жрец что-то орал Алекс, а перед глазами пронеслись воспоминания о том, как стройная блондинка в свете поднимающегося солнца легко шагала по дороге из расплавленного песка. Алекс снова ударили, на этот раз в живот, и, захрипев, наемница упала на колени, но даже не взглянула в сторону Хелл, до последнего давая ей возможность уйти. «Хелл!» — крик стилета заставил вздрогнуть. «Хелл, мать твою, уходим! Это приказ!» А жрец протянул руку и взял переданный ему изогнутый нож. «Нижний хват!» — пронеслось в голове. «Он не пугает, убивать будет!» Сердце стучало где-то везде, так что пульсация отдавалась и в голове, и в животе, и в руках. Жар опалил тело, пальцы на мгновение потеряли чувствительность, а затем отозвались теплом. Она слышала крик стилета, но не слушала его слова. Вот так в одно мгновение делается выбор – спастись самой или попытаться помочь. Хелл поняла, что не сможет жить, зная, что даже не попыталась сделать хоть что-то. Плавное движение, и она коснулась маленькой жишки под тканью белоснежного одеяния. Не доставая, нажала на спусковой элемент, активируя оружие, направила дуло в сторону верховного жреца, положила указательный палец на Астен. И все же медлила, медлила, не желая обрывать десятки жизней. Верховный жрец Ларканы требовал у младшей жрицы ответа на вопрос, почему та предала его. Он еще не осознал, что это не одна из его послушниц, и ярость объяснялась просто. Не мог поверить, что в ряды последователей затесались предатели. Он выплескивал ярость, избивая жрицу и требуя связанного ответа. Та упорно молчала, не высказывая признаков раскаяния. Еще один аккуратный, но сильный удар, и жрица упала навзничь глухим стоном, но продолжала молчать. «Клинок!» — глухо приказал Агитарн. Он и не подозревал, что этот приказ станет приговором для него. Едва жрец занес нож над шеей Алекс, Хелл нажала на Астен, и сотни отравленных игл вырвались, прорывая ткань ее белоснежного платья. Наемница целилась в верховного жреца, но дрожащая рука вынесла смертельный приговор десяткам людей вокруг. Первыми, захрипев, упали старшие жрецы, задетые иглами, затем повалились те, которые стояли ближе к верховному. Сам он упал не сразу, тщетно пытаясь спастись, заслонил лицо ладонью, и в рукав его хитана впились десятки маленьких смертоносных игл. Умирал жрец молча, оседал с яростью, глядя в глаза Хелл, каким-то чутьем определив, что убивает именно она, младшая жрица, по щекам которой блестящими дорожками текли слезы. К сожалению, определил убийцу не только он. «Беги!» — полный отчаяния крик Алекс вывел девушку из странного оцепенения, заставил вздрогнуть всем телом. Хелл отступила, нервно оглядываясь и с ужасом осознавая, что дальше будет хуже. Паника. Страх и ужас превратили ранее благочестивых жриц и жрецов в стадо, имя которому было «Толпа». Обезумевшие служители Бога, поддавшись животному страху, рвались к высоким дверям, единственным в этом храме, отталкивая тех, кто слабее. Надо всем этим безумием веял страшный крик «Гораста». Но Хелл не слушала криков, не видела схватки у дверей, в которой жрецы отбрасывали жриц, и женщины падали, расцвечивая белоснежные одеяния красными пятнами. Она искала тех, кто схватил Алекс, оглядывала все огромное помещение, но видела лишь служителей и гостей, бегущих к выходу. Когда с треском рухнули двери и грохот отразился гулким эхом от стен, стало тише, люди теперь орали за пределами храма. Хелл еще несколько минут стояла, все так же держа жишку, и напряженно осматривалась. Темнокожих не было. Наемница медленно направилась к Алекс. Та лежала рядом с трупом верховного жреца. Блондинка смотрела на девушку со смесью ужаса и благодарности. Потом тихо произнесла. «Хелли, дура ты малолетняя! Стилет же сказал тебе, что тут мстители!» Девушка еще раз оглядела опустевший храм и едва слышно спросила. «Алекс, А кто такие мстители?» Наемница посмотрела с удивлением, а затем начала тихо хихикать, одновременно пытаясь встать, что было непросто, учитывая лежащий на ее ногах труп одного из жрецов. Стилет, до этого молчавший и, судя по дыханию, совершавший пробежку, ответил в передатчик такой отборной руганью, что Хэл поняла только два слова — «дерьмо» и «дерсинг». Но затем командир все же соизволил снизойти до приказа. «Мы двигаемся к вам, должны успеть». «Хм...» Хэл задумалась. «А почему вы покинули огневые точки? Не проще ли расстрелять их оттуда, а?» «Дура малолетняя!» — грубо ответил командир. Не реагируя на странное поведение членов команды, Хэл продолжала осматривать храм. Алекс уже встала и даже вооружилась джишкой, поднятой с полой. Видимо, выпала у тех, кто обыскивал девушку. Тихий стон, хруст костей. Алекс замерла, не отрывая взгляда от алтаря. Хэл медленно обернулась и перестала дышать. Темнокожий сидел рядом с прикованной к алтарю жертвой. Сидел на корточках, пристально глядя на наемницу и разрывая когтями горло того, что уже стало трупом. Мир пошатнулся, а затем стал резче и четче и медленнее. Она вставила в кобуру джишку и отработанным движением достала кинжал. Чернокожий, продолжая неотрывно смотреть на Хэл, поднес когти к губам, слизнул капающую кровь, а затем прыгнул, за долю секунды сократив расстояние до минимума. Сволочь! Материться на земном, пусть даже мысленно, Хэл отучили с детства, зато оставался Шаэрс. Тансе, переваренный дерсенгом. «Шкайди тхамаешс», — произнесла тварь, облизывая окровавленные губы. «Ты сдохнешь», — ответила Хэл, становясь в правостороннюю стойку. Он атаковал, приблизившись на шаг, и нанес удар когтями по вооруженной руке. Отступив левой, Хэл ушла от выпада и почти сразу контратаковала, удерживая кинжал диагональным хватом. Удар, выпад. Хэл перехватила рукоять нижним хватом и растекла черную когтистую ладонь. Чернокожий не ожидал ни подобной скорости, ни боли, ни удара, разорвавшего его руку надвое. Вой оглушил наемницу, но уроки Кайла кинжала не прошли даром. Миг, и она уже ожидала нападения, встав в правостороннюю стойку. Чернокожий вновь атаковал шага, на этот раз не задействовав израненную руку и нанося удар левой. А Хэл словно сражалась на тренировке с Кайлом. Пропустить удар, перехватить запястье противника, контратака и вновь удар, используя верхний хват. Удар и рывок по диагонали вверх, отработанным до автоматизма движением. Вот только раньше она не резала живую плоть, удерживая убиваемого и глядя при этом в нечеловеческие глаза. Удар ногой отбросил умирающего. Мститель повалился на труп жреца, сотрясаясь в конвульсиях. Хэл, как завороженная, смотрела на чернокожего и не могла оторвать взгляда. Алекс оказалась не права. Это не было упоительно и сладко, это не переносило легкого ощущения, от которого кружилась голова, и сознание захватывало эйфория. Было противно, горько и тошно. Гадко и тошно. А с алтаря продолжала капать ярко-алая кровь сегодняшней жертвы. Эта кровь словно отрезвила, вырвала из состояния забытья. «Хэлли, сзади!» Справа метнулась тень. Со стороны нападающего было глупостью начать бой с ближней дистанции. Хэл нанесла удар левой рукой в корпус и практически сразу перехватила запястье правой. Удар Кайла кинжала в паховую зону заставил противника замереть. Покрепче ухватив рукоять, Хэл освободила кинжал и нанесла удар в сердце. Чернокожий медленно осел на пол, чтобы уже никогда не подняться. Нагнувшись, девушка рывком выдернула клинок, чуть скривившись от того, что теперь ладонь была испачкана густой зеленой кровью, и выпрямилась. Боевой транс медленно отпускал, делая картины мира менее четкими и яркими, а дыхание почему-то участилось, как и сердцебиение. Она отступила от трупа, обернулась, ища взглядом Алекс, и на мгновение перестала дышать. Этих странных гуманоидов было еще трое, и все направлялись к ней. Алекс скинула каким-то чудом уцелевшую у нее джишку и расстреляла приближающихся. С нарастающей паникой Хэл осознала ужасное. Ни одна из игл не причинила чернокожим вреда. Они даже не повернулись в сторону светловолосой наемницы. Наемница ощущала, как дрожат перенапряженные мышцы, как отступает странное ощущение легкости, и понимала, что с этими уродами ей не справиться. Она даже схватку с одним из них потянула бы с трудом, но трое... В сознании прозвучали слова Руслана. «Так что там делать надо, если перед тобой заведомо более сильный противник?» «Беги, наемница, беги!» Сама себе ответила Хэл и рванула к выходу. Хриплый смех и порыв ветра. Они были быстрее, но ее избивали слишком долго, чтобы вдолбить истину. Всегда будь готова к нападению. Рубящий удар на бегу, вой, и она вырвалась из храма на заливаемый струями дождя двор. Не сбавляя темпа, помчалась вслед за толпой, планируя скрыться среди этих оставших от основной массы служителей церкви. Это был бег на пределе возможностей, когда ощущения обострены, когда каждый шаг контролируется, а все чувства направлены на предугадывание действий преследователя. Кто-то из чернокожих бросил странный блестящий предмет, и она с трудом увернулась, едва не поскользнувшись и не растянувшись в вязкой жиже, размытой струями дождя. Вой позади показал, как взбешены ее страшные противники. И снова бег. Она прорвалась сквозь толпу испуганных людей, на ходу избавляясь от белоснежного одеяния жрицы. Лихорадочно сорвала псевдозолотые украшения, надеясь затеряться в толпе. Толпа — это всегда зверь, испуганный, встревоженный или спокойный, но зверь. И сейчас она ощущала страх, присущий всем тем, кто бежал прочь из храма. Хэл не могла понять, почему они бегут, почему не появилась стража и не атаковала убийц верховного жреца, почему все так странно и нелогично. Вероятно, сказался ужас неподготовленных к массовому побоищу людей. Они мчались по грязной сырой дороге, падали и поднимались, вставали и бежали снова. Их было не более 40 человек, в основном мужчины. Хэл оглянулась и поняла, почему все происходит именно так. В свете вспыхивающих молний она увидела, как черная тварь добивает жрицу. Значит, преследование продолжалось, и черные твари нападали на тех, кто в белом. А она была в белом. Думать о моральных принципах не было времени. Хэл снова оглядела обезумевшую толпу и выделила мужчину в темном плаще. Подбежать ближе, словно невзначай толкнуть, аккуратно срезать шнурок и одним движением надеть украденный плащ. Мужчина так и не поднялся, Хэл постаралась об этом не думать, и о раздавшемся позади истошном крике тоже. Она еще много раз падала и поднималась в редеющей толпе беглецов, и когда впереди показался сумрачный лес, Хэл оглянулась, увидела, что ее преследователи заняты убийством очередной жертвы, и рванула к спасительному скоплению огромных деревьев. Лес встретил удушливым зловонием и странным чавканием под ногами. Было безумно противно бежать, погружаясь по щиколотке в вонючую жижу. Но страх услышать позади такое же чавканье оказался сильнее отвращения и усталости, и бег, уже не столь стремительный, продолжился. Бег без направления, без уверенности в том, что он завершится, без надежды. Утро она встретила, всхлипывая и продолжая бежать, потом остановилась, прислонившись к грязному стволу ближайшего исполинского дерева, и подняла правую руку. Лес огласился отчаянным воплем наемницы, браслет связи был поврежден. Истерически хихикая, Хэл сползла по стволу и села в грязь, уже не обращая внимания на противный запах. Она осталась одна, совсем одна, в незнакомом лесу. Да что там лес, на незнакомой планете, без денег, без нормальной одежды, посреди леса, которому конца краю не было видно. Она не смогла связаться со своими. «Молодец, Хэлли!» — с горькой усмешкой произнесла девушка. «Великолепно!» — с первым заданием справилась. Еще несколько минут истерики пополам с издевательским смехом она себе позволила, затем резко поднялась. Да, это лес, да, это незнакомая планета, но она жива, это главное. Хэл осмотрелась, просвета между стволами не наблюдалось. Тяжело вздохнув, девушка посмотрела на высокое дерево, возле которого позволила себе впасть в истерику, и, скинув тяжелый от налипшей грязи плащ, полезла наверх. Дерево было мокрым после недавнего дождя и липким от покрывавшей его странной черной плесени, но Хел упорно продолжала лезть, пока не добралась до самой верхушки. Согнав большую серую птицу, возмущенно пытавшуюся клюнуть наемницу, девушка начала осмотр территории. По правую руку от нее простирался лес, конца и края этой махины не было видно. По левую руку лес значительно редел, виднелась излучина реки. Там, где вода, обязательно есть люди. Где есть люди, есть возможность узнать дорогу в столицу. Столица — космопорт, а значит и шанс вернуться к своим. Хелен ничего не знала о местных жителях. Не ведала, сумеет ли добраться до столицы и будут ли ее там ждать наемники, но хорошо понимала, что одной в лесу ей делать нечего. Слезая с дерева, девушка старалась не потерять нужное направление и, едва ее ноги погрузились в вонючую жижу, направилась влево, надеясь достигнуть реки к тому моменту, когда солнце будет в зените. Теперь она шла спокойно, стремясь сохранить темп и размышляя над тем, что делать дальше. Из оружия с ней остался только кинжал, и то лишь благодаря прочным ножнам. Жишка где-то потерялась, а где именно, наемница и не помнила. Жишку было жаль. Очень. Обуви на ногах тоже давно не было, плащ она все же надела, и теперь его края волочились по земле. Перехватив конец накидки, Хел перекинула ее на плечо и, напевая песенку, начала операцию по собственному спасению. Временами она видела светлые грибы, напоминающие поганки. Иногда в глинистой жиже мелькали отвратительные белые черви, но Хел упорно шла дальше, стараясь не думать о еде. Вскоре ноги начали болеть. Остановившись, Хелли разрезала плащ и обернула стопы. К тому времени, как солнце поднялось к зениту, лес сделался туманным. В свете солнечных лучей стали заметны мириады крошечных частиц. Девушка поняла, что это споры грибов, и, поспешно отрезав наиболее чистый кусок от плаща, замотала голову, чтобы дышать через ткань. Настроение стремительно падало, хотя казалось, что падать ему уже некуда. Еще несколько часов изнурительного марша по лесу, и впереди показалась голубоватая река. Хел ускорила шаг и вскоре вышла к берегу. Нестерпимо хотелось пить, но глупо было бы глотать воду на незнакомой планете. Девушка подошла к реке. Вода оказалась настолько прозрачной, что у берега виднелось дно, и Хел решилась как минимум вымыть ноги. Пройдя еще немного вдоль реки, наемница заприметила упавшее дерево, на треть погруженное в воду. К нему и направилась. Вскоре, удобно устроившись на стволе, осторожно размотала грязную ткань и опустила ступни в воду. Боль мгновенно ослабела, вода словно унесла усталость. Измученная наемница расслабленно болтала ногами в воде и пыталась не думать о предстоящем путешествии. Особенно старалась Хел не думать о том, сколько еще времени предстоит идти. К правой ноге приблизилась маленькая серебристая рыбка и стала заинтересованно ее рассматривать. Хел улыбнулась, следя за юркой речной обитательницей. Рыбешка подплыла ближе, прикоснулась серебристым брюшком и впилась зубами, отдирая кусочек плоти. Над рекой раздался яростный вопль наемницы. Тут же речная жительница отлетела прочь, разрубленная на две части, а Хел мгновенно вытащила ноги из опасной реки. Недружелюбная планетка. А там, где только что находились ее израненные конечности, появилась стайка таких же серебристых рыбок, но на этот раз наемница могла бы поклясться, что в их глазах она уловила алчный блеск. Улыбнувшись собственным мыслям, Хел умылась, осторожно и опасливо зачерпывая воду, чтобы снова не напороться на что-нибудь. Внезапно рыбешки ретировались, причем с большой скоростью. Их поспешность стала объяснимой, когда у дна мелькнула рыбина покрупнее, на этот раз грязно-коричневого цвета. Отпрянув от воды, девушка проследила за тем, как, несомненно, плотоядное чудище с обманчивой медлительностью почти всплыло на поверхность, взглянуло на нее неожиданно разумными глазами и, всплеснув хвостом, исчезло в глубине. Оставалось лишь порадоваться тому, что первой на девушку покусилась маленькая рыбка, да еще, пожалуй, к тому, что искупаться, как было задумано, она не успела. Очень внимательно следя за водой, Хэл завершила гигиенические процедуры, смыла грязь с ног и шеи, отошла от реки. Пока наемница безрадостно размышляла на тему, в какую сторону направиться, слух уловил отдаленный плеск. На этот раз Хэл проявила осторожность и спряталась за ствол дерева. На реке показалась странная плоскодонная лодка. В посудине виднелись четверо бородатых мужчин и один парень помоложе. Присмотревшись к горке рыбы в лодке, Хэл поняла, что это, по-видимому, рыбаки, и вышла из своего укрытия. Ее заметили, радостно закричали что-то на непонятном языке и направили плавучее нечто к берегу. «Эктера Сааргете!» Один из мужиков первым спрыгнул на берег и с радостным ревом обратился к наемнице. Хэл невольно сделала шаг назад, внезапно вспомнив, что она не только вымотанная и уставшая наемница, но еще и девушка, а этих было пятеро. Ситуация складывалась не слишком приятная. «Сетете?» Юноша спрыгнул вторым, подошел ближе, протянул руку. «Не понимаю», — тихо произнесла Хэл, уже раздумывая над тем, что лес с червяками и спорами грибов тоже ничего, можно и там побродить. Глядишь, и червячки вкусными окажутся, а если еще и грибочки будут галлюциногенными, тогда вообще рай. Первый мужик, чернобородый, громила, остановился, уловив ее страх, и даже сделал шаг назад. Значит, есть шанс, что пугать не хочет. Это обнадеживало. Хэл улыбнулась и смело шагнула именно к нему, явно удивив этим остальных. «Я», — девушка указала на себя, — «Айрис». Имя пришло в голову неожиданно. «Рорк», — мужчина показал на себя, затем, поочередно указывая на спутников, назвал имена. «Астан», «Нор», «Манито», «Мхар». Несколько мгновений думал, потом просто указал на лодку и тихим, ласковым голосом, каким говорят с детьми, произнес: «Итираги блосим Атара». Хэл ни Дерсенга не поняла, но пошла к лодке, надеясь, что ей не придется ни самой прыгать в воду, ни отправлять туда своих попутчиков. Наемница ступила на пошатывающееся суденушко, прошла и села, завернулась в остатки плаща и настороженно посмотрела на рыбаков. Мужчины о чем-то переговорили, потом тоже погрузились на суденушко и вскоре поплыли. При этом рыбаки старались не смотреть на Хэл, что вполне ее устраивало. При первом же обследовании выяснилось, что плавсредство сделано из рыбьей шкуры серо-коричневого цвета. Но вот знакомиться с подобной рыбкой почему-то не хотелось. «Сита!» Парнишка присел перед ней на корточки, протянул деревянный ковш с водой. Хэл благодарно улыбнулась и с жадностью начала пить. Она и сама не знала, насколько сильна ее жажда, пока не дорвалась до воды. Выпив все до последней капли, почувствовала, как от слабости кружится голова, но нашла в себе силы протянуть ковш его владельцу и еще раз улыбнуться, выражая благодарность. Чернобородый мужик встал, подошел ближе, опустился на корточки, внимательно посмотрел на ее ноги. Хэл не пошевелилась, но изменила положение руки так, чтобы была возможность выхватить кинжал. Внезапно обнаружившаяся кровожадность удивила ее саму. «Ихте!» — мужчина прикоснулся к месту, где наемницу укусила рыбка. «Сосани и трега!» Видимо, рыбак сказал что-то по поводу укуса. Еще двое подошли и присели рядом, пристально разглядывая Хэл. Девушка с трудом сдерживала эмоции и пыталась выглядеть равнодушной. И все же, когда первый рыбак протянул руку, она вздрогнула и прижалась к бортику лодчонки. Хэл мгновенно оставили в покое и больше не подходили. Весьма благородный поступок для обычных рыбаков. Еще удивительнее было то, что парнишка вскоре принес два одеяла, не слишком чистых, но все же это было кое-что получше ее плаща. В этот момент наемнице хотелось поблагодарить догадливых рыбаков. Одно одеяло Хэл постелила, вторым укрылась и вскоре задремала.